15.6. Почему рынки бывают несостоятельными? Формулируя необходимые условия эффективности, мы можем дать две различные интерпретации. Согласно первой, конкурентные рынки действуют, и нам остается лишь обеспечивать условия для сохранения конкуренции, чтобы ресурсы распределялись эффективно. Согласно второй, необходимые предпосылки конкуренции, по-видимому, отсутствуют, и нам следует серьезно разобраться, что делать с несостоятельностью конкурентных рынков. До сих пор мы исходили из первой интерпретации. Сейчас же и в основном до конца книги мы сосредоточимся на второй. Конкурентные рынки бывают несостоятельны по четырем основным причинам. Рыночная власть, неполная информация, внешние эффекты и общественные блага. Мы обсудим каждую из них по очереди. Рыночная власть. Мы видели в главе 10-13, что неэффективность возникает, когда производитель или продавец ресурса имеет рыночную власть. Допустим, к примеру, что производитель еды на нашей диаграмме Эджворта имеет монопольную власть, поэтому он выбирает величину выпуска, при которой предельная выручка, отличающаяся от цены, равняется предельным издержкам, и продает меньше при большей цене по сравнению с конкурентным рынком. Меньшему объему выпуска соответствуют более низкие предельные издержки производства еды. Вместе с тем, высвобождающиеся производственные ресурсы идут на производство одежды, увеличивая его предельные издержки. Страница 452. В результате предельная норма трансформации понизится, так как МРТ с нижним индексом FC равно MCFT дробь MCCT. Мы могли бы оказаться, например, в точке А на границе производственных возможностей на рисунке 15.11. Производство избытка одежды при недостатке еды связано с неэффективностью выпуска, возникающей из-за того, что фирмы с рыночной властью используют в своих решениях цену, отличающуюся от той, что используется потребителями в их решениях. Аналогичный довод применим и к рыночной власти на рынке факторов. Предположим, например, что профсоюзы предоставили рабочим рыночную власть над предложением их труда в сфере производства еды. Тогда пищевой промышленности будет предложено слишком мало труда при чрезмерно высокой заработной плате WFT, а легкой промышленности слишком много труда при чрезмерно низкой заработной плате WCT. В легкой промышленности условия эффективности вложений будут выполняться, поскольку МРТС с верхним индексом С нижним индексом ЛК равно WCT дробь R. Однако в пищевой промышленности оплата труда будет выше, чем в легкой. Поэтому МРТС с верхним индексом F нижним индексом ЛК равно WFT дробь R больше WCT дробь R равно МРТС верхний индекс С, нижний индекс ЛК. Результатом этого будет неэффективность вложений, так как эффективность требует равенства предельных норм технологической замены в производстве всех товаров. Неполная информация. Если потребители не обладают точной информацией о рыночных ценах или качестве продуктов, рыночная система будет функционировать неэффективно. Недостаток информации может побудить производителей предполагать слишком много одних продуктов и слишком мало других. В других случаях некоторые потребители не станут покупать какой-то продукт, несмотря на выгодность сделки, тогда как другие потребители приобретут продукты, от которых им станет хуже. Например, потребители могут купить пилюли, способствующие снижению веса, только чтобы самим убедиться в том, что они не желают желаемого эффекта. Наконец, недостаток информации может вообще приостановить развитие некоторых рынков. Например, может оказаться, что определенные виды страховок нельзя купить, так как страховые организации не имеют информации о субъекте сделки. Страница 453. Каждый из таких информационных проблем может привести к неэффективности конкурентного рынка. Мы подробно опишем природу информационных неэффективностей в главе 16 и увидим, может ли государственное вмешательство устранить их последствия. Внешние эффекты. Система цен действует эффективно потому, что рыночные цены несут информацию как производителям, так и потребителям. Однако иногда рыночные цены не отражают действий производителей либо потребителей. Внешний эффект возникает, когда какая-то деятельность, связанная с потреблением или с производством, имеет косвенное влияние на другие виды такой деятельности, не отражаемое непосредственно рыночными ценами. Как мы объяснили, в 9.2 термин «внешний эффект» используется, поскольку эти влияния на доходы или издержки оказываются внешними по отношению к рынку. Допустим, например, что сталелитейный завод делает выброс в реку, приводящий к тому, что место отдыха вниз по течению становится непригодным для купания и рыболовства. Но поскольку вряд ли есть какой-либо рынок, на котором руководство завода с одной стороны и купальщики с рыболовами с другой могли бы покупать и продавать права на загрязнение, то существует внешний эффект. Он преуменьшает издержки водопотребления сталелитейным заводом и стимулирует к слишком интенсивным затратам воды на предприятии для производства стали. Это приводит к неэффективности вложений. Если подобный внешний эффект присутствует во всей отрасли, то цена стали, равная предельным издержкам производства, будет ниже, чем в условиях учета в производственных затратах издержек загрязнения. В результате будет выпущено слишком много стали, и производство окажется неэффективным. Общественные блага. Последний источник несостоятельности рынка проявляется тогда, когда рынки не способны предложить товары, полезные для многих потребителей. Общественным благом называется товар, который благодаря низкой цене может стать доступным для многих потребителей, но будучи адресованным лишь некоторым из них, он может остаться недоступным для других. Например, предположим, что какая-то фирма принимает решение о проведении исследований по новой технологии, для которой она не сможет получить патент. Когда же это изобретение становится широко известным, другие фирмы получат возможность воспроизвести его. В той мере, в какой затруднительно оградить другие фирмы от продажи данного товара, это исследование не будет прибыльным. Страница 454. Таким образом, рынки не способны обеспечить достаточное количество общественных благ. Мы увидим в главе 17, что государство иногда может решить данную проблему, либо предлагая такое благо от своего лица, либо стимулируя частные предприятия к его производству.